Слова «нищие духом» понимаются неверно. Обычно нищие знают, чего они хотят. Они знают, в чем нуждаются. Кто в пище, кто в одежде, кто в крови, кто в чем-либо другом. И они постоянно просят. Они жаждут и алчут того, чего у них нет. И нищий духом означает человека, тоже алчущего и жаждущего постоянно, но жаждущего и алчущего духовно, и постоянно устремленного, просящего и хотящего получения духовных даров, духовных нахождений, духовных достижений. Такое духовное устремление и жажда получит удовлетворение. Магнитный закон устремления дает духу желаемое. Такой нищий духом не есть ничтожество, не есть убожество душевное, не есть тот духовно ничтожный и неимущий человек, о котором сказано, что у неимущего будет отнято и то, что имеет. Нельзя ставить духовно нищего человека, но ищущего и жаждущего даров духа, наравне с духовным ничтожеством, ничего не хотящим и не стремящимся никаким духовным нахождением. Разница велика. Мысль учителя выражена ясно и точно.